Нам с Уиллом разговаривать не хотелось. Его терзала тревога, а меня стыд. И оба мы почувствовали облегчение, когда в хлев вошел дед Холлин с эмалированным ведром до краев, полным пенящейся коричневой жидкостью. «О, видели бы вы, как у них в фургоне с лошадьми глаза на лоб полезли. Небось, никогда еще такого не было, чтобы кто за раз два галлона требовал. Я даже рот раскрыл. А вы что, взяли два галлона пива? Два, молодой человек. Меньше толку не будет». Он снова повернулся к сыну. «Она же у тебя давно не пила, а, Уилл?» «Ага. Я хотел дать ей водички, когда она кончит, да так и не успел». Дед Холлин поднял ведро. «Ну, так значит, у нее в горле совсем пересохло». Он наклонился над загородкой, и в пустое корыто обрушился темный пенный каскад. Гертруда угрюмо направилась к корыту и подозрительно понюхала неизвестную жидкость. Поколебавшись, она сунула в нее рыло, осторожно сделала глоток, и хлев тут же огласился звучным хлюпаньем. «Черт, во вкус вошла!» — воскликнул Уилл. «Еще бы не вошла!» — вздохнул старик. «Это же самый лучший портер!» Корыто опустилось поразительной быстротой, но прежде чем отойти, могучая свинья тщательно его вылизала. По-видимому, соломенная ложа ее не манила, и она начала прогуливаться по закутку, время от времени проверяя, не осталось ли в корыте пива, и поглядывая на три лица над бревенчатой загородкой. И тут я, к своему полному изумлению, вдруг заметил, что свирепый огонь в ее глазках погас, и они выражают теперь только тихое благодушие. Мне даже почудилось, что она улыбается. С каждой минутой ее движения становились все более неуверенными. Она начала спотыкаться, а затем, громко и откровенно икнув, плюхнулась на солому, перекатилась на бок. Дед Холлин, немелодично насвистывая, несколько секунд смотрел на нее, потом перегнулся через загородку и ткнул свинью мясистое бедро, на что она только блаженно хрюкнула и даже не шевельнулась. Гертруда наклюкалась в лёжку. Старик махнул на картонный ящик. «Тащи, поросят». Уилл принес в закут одну барахтающуюся охапку, потом вторую. Как всем новорожденным, им не требовалось объяснять, что они должны делать дальше. 15 изголодавшихся ртов прильнули к материнским соскам, и я со смешанным чувством созерцал картину, которая, увы, ничем не была обязана моему самому современному ветеринарному искусству: длинный рядок розовых поросят, наполняющих свои брюшки животворной жидкостью. Что поделаешь, я оказался бессилен, и 80-летний фермер утер мне нос с помощью двух галлонов портера. Настроение у меня было далеко не радужное. Я смущенно закрыл ящик с флаконами усмирина и уже тихонько отступал к машине, но тут меня окликнул Уилл Холлин. «Заходите в дом, мистер Хэриот. Выпейте кофе на дорожку». Голос звучал дружески, словно я не проторчал тут весь вечер без малейшего толку. Я повернулся и пошел на кухню. Когда я направился к столу, Уилл ткнул меня локтем в бок. «Да вы поглядите». Он приподнял эмалированное ведро, на дне которого плескалось пиво. «Это получше кофе будет. Наберется на две добрые кружки, сейчас я их достану». Он нырнул за дверцу буфета, и тут в кухню вошел дед Холлин. Он повесил шляпу и палку на крючок в углу и потер руки —